Лейтенант Адамс отодвинул стул, зевнул и решил, что на сегодня хватит. Ему больше нечего было делать, пока он не просмотрит отчет Донована и не увидит, как далеко тот зашел. Ему также надо было подождать, пока Дарси не найдет Джонни Дормана. Вряд ли до утра он кому-нибудь понадобится. Он уже собирался покинуть кабинет, когда зазвонил телефон. Нахмурившись, он вернулся к столу и снял трубку. «Говорит дежурный сержант, сэр», — прогремел голос в трубке. «Здесь парень пришел и говорит, что хочет видеть офицера, расследующего убийство Карсон. Сержанта Донована нет. Вы примите его?» «Да, давай его сюда», — сказал Адамс, после чего повесил трубку и сел за стол. Через несколько минут раздался стук в дверь, и полицейский ввел в комнату высокого, темноволосого мужчину. Его бледное, изможденное лицо сразу же заинтересовало Адамса. «Чем могу служить?» — спросил он. «Я Кен Уэй Холланд», — тихо произнес Кен. Он подождал, пока дежурный сержант выйдет. «Я тот, кого вы ищете. Я был с Фей Карсон прошлой ночью». Адамс застыл, уставившись на него, затем отодвинул стул и поднялся. В первое мгновение он был настолько удивлен, что не сразу сообразил, как вести себя в возникшей ситуации, но затем быстро оправился. Он внимательно осмотрел Кена. Да, описание подходит. Этот парень слишком напуган, чтобы шутить. «Вы сообщили дежурному сержанту, кто вы?» — спросил он резко. «Нет», — удивился Кен, — «он меня не спрашивал». Теперь Адамс полностью овладел собой. «Вот так удача», — подумал он. «Если бы этот дурак Донован был на месте, я бы узнал об этом слишком поздно. Что мне, черт возьми, делать с этим парнем? Если Донован схватит его раньше, чем я арестую Дормана, они заберут у меня дело, и этот парень не успеет моргнуть, как окажется на электрическом стуле». Ему потребовалось не более 2 секунд, чтобы решить, что делать. «Почему вы не пришли раньше?» — резко спросил Адамс. «Я надеялся, что пронесет», — сказал Кен. «Но теперь понял, что это невероятно. Я хочу, чтобы вы знали, я не убивал ее. Я хочу вам рассказать, что случилось». «Окей», — сказал Адамс, — «но здесь мы с вами не сможем спокойно поговорить. То телефон звонит, то люди входят и выходят». Он взял шляпу и надел ее. «Пойдемте со мной». Вдруг его охватила тревога. «Вы приехали на своей машине?» Сбитый с толку Кен уставился на него. «Нет, на такси». Адамс кивнул. Еще одно везение. Если бы он оставил свой зеленый Линкольн у главного управления, это не прошло бы незамеченным. «Пойдем», — сказал Адамс. Кен последовал за ним вниз по лестнице, а затем на улицу к машине Адамса. «Садись», — сказал Адамс. «Но я не понимаю», — произнес удивленный Кен. «А тебе и незачем понимать. Садись». Кен сел в машину, и Адамс направился к своему дому. Он ничего не произнес, пока не подъехал к зданию на Кранборн-авеню. «Я живу здесь», — сказал он, выходя из машины. «В моей квартире нам никто не помешает». Кен последовал за ним и очутился в удобно обставленной гостиной. «Располагайся», — сказал Адамс, бросив шляпу на стул. «Пить будешь?» «Я не понимаю, что происходит», — сказал Кен, глядя ему в лицо. «Зачем вы меня сюда привезли? Я хочу сделать заявление офицеру, расследующему дело об убийстве. Кто вы?» Адамс улыбнулся, наливая виски в стаканы. «Я лейтенант Адамс из отдела расследования убийств, поэтому успокойся. Ты еще не в курсе, но ты сам подпишешь себе приговор, если сделаешь это заявление человеку, расследующему убийство Карсон. У него в голове одностороннее движение. А теперь садись и не будем терять время. Я хочу услышать твой рассказ. Я хочу знать, кто ты, как познакомился с Фей Карсон и что случилось прошлой ночью. Не спеши, важны все детали. Начинай». Кен рассказал Адамсу, не упуская ни одной подробности, все, что произошло прошлой ночью. И когда он подошел к концу рассказа, на лице лейтенанта появилось выражение, которое вселило в Кена надежду. «Я знаю, что вел себя как последний негодяй», — заключил он. «И теперь расплачиваюсь за это, но я не убивал ее. Я бы и раньше пришел, но я боялся. Я думал не столько о себе, сколько о жене. Я хотел скрыть это от нее, но теперь не вижу возможности это сделать». Адамс с минуту смотрел на него, затем задумчиво потянул себя за нос. «Если бы я был женат, хотя, к счастью, это не так», — сказал он, «и если бы я отправился к проститутке, я бы вел себя в таких обстоятельствах точно так же». «Значит, вы верите мне?» — горячо воскликнул Кен. Адамс пожал плечами. «Это абсолютно ничего не значит. Последнее слово за судом. А теперь остановимся на деталях. Ты не имел представления, что в квартире кроме вас еще кто-то находится, пока не погас свет?» «Абсолютно никакого». «Ты не видел этого парня?» «Нет, было чертовски темно. Я слышал, как он прошел по комнате и быстро побежал по лестнице, но я его не видел». «Ты не слышал, чтобы она кричала?» «Была гроза. Трудно было что-то услышать, даже если она и кричала». «Да...» Адамс забросил ногу за ногу и спросил. «А этот толстяк с китайским мопсом, лысый, с кривым носом и торчащими ушами?» Кен вздрогнул. «Да, это он. Вы его знаете?» «Я знаю его», — сказал Адамс. «О нем можешь не беспокоиться. Он к тебе больше не сунется». «Прошло 6 месяцев, как он вышел из тюрьмы. Можешь забыть о нем». «Значит, он блефовал?» «Конечно», — сказал Адамс и глотнул виски. «Он видел, как ты поднимался с Карсон, а затем выходил. Он мог видеть и того парня. Ты спрашивал его об этом?» Кен покачал головой. «Я не подумал». «Я его сам спрошу», — зловеще произнес Адамс. «Ты все мне рассказал. Может, еще что-то вспомнишь?» «Кажется, все», — сказал Кен. Затем, задумавшись, он вспомнил высокого, светловолосого парня, который шмыгнул в тень, когда они с Фей вышли из Голубой Розы. «Я заметил парня, когда мы вышли из Голубой Розы. Мне показалось, что, увидев нас, он спрятался в тень. Высокий, светловолосый, симпатичный. Когда он увидел, что я заметил его, он шмыгнул за дерево». Адамс нахмурился. «Высокий, светловолосый, симпатичный?» — спросил он, подумав о Джонни Дормане. «Ты его узнаешь?» «Думаю, да. Было не очень светло, но, думаю, узнаю». «Что-нибудь еще?» Кен покачал головой. Последовала долгая пауза, и Кен спросил. «Вы верите мне, лейтенант?» «Конечно, все сходится и звучит правдоподобно. Но не тешь себя мыслью, что выйдешь сухим из воды. Ты попал в большой переплет, намного большой, чем можешь себе представить». Когда Кен хотел спросить его, что это значит, зазвонил телефон. «Минуту», — сказал Адамс и снял трубку. «Да, что случилось?» — спросил он. Затем откинулся в кресле, слушая взволнованный голос, доносившийся из трубки. «Окей, сержант, я выезжаю. Да, поскольку Донована нет, надо же кому-то быть на месте. Окей». И он повесил трубку. Взглянув на Кена, Адамс ухмыльнулся. «Тебя уже разыскивают. Они нашли твой костюм и туфли в универмаге. 2 моих блестящих помощника обнаружили твой автомобиль и карточку Паркера с телефоном Фей. В этот момент тебя разыскивает каждый полицейский в городе». Кен застыл. «Но они не могут доказать, что я убил ее!» — воскликнул он. «Вы можете позвонить им!» Адамс закурил, растянулся в кресле и покачал головой. «Ты в политике разбираешься?» — спросил он. «При чем здесь политика?» «Очень даже при чем. Будет лучше, если ты поймешь ситуацию». Он еще глубже погрузился в кресло. «Босс нынешней администрации — парень по имени Шон О'Брайен. Он собирается жениться на Гильде Дорман, певичке, выступающей в ночных клубах. У него есть деньги и власть. Если он чего-то хочет, он это получает, и ничто ему не помешает. Сейчас он хочет Гильду Дорман. Ее брат Джонни был любовником Фэй Карсон до того, как попал в психушку. Вчера он оттуда вышел. Он мог убить Фэй Карсон. Я не могу доказать этого, но ставлю свой последний цент, что это он. О'Брайен вряд ли допустит, чтобы Джонни сел на электрический стул за убийство. Он прикроет его, и это в его силах. О'Брайен ищет козла отпущения, и этот козел ты». Кен уставился на него. «Вы, наверное, шутите», — беспомощно произнес он. «Какие могут быть шутки? И ты сам это скоро поймешь. В этом городе будет так, как скажет О'Брайен. Сержант Донован подготовит отчет. Комиссар даст этот отчет О'Брайену. У них достаточно улик против тебя. Свидетельства в твою пользу будут опущены. У них есть все, чтобы посадить тебя на стул прямо сейчас». Кена охватила паника. «Тогда зачем вы мне все это говорите?» — зло произнес он. «Вы ведь работаете в полиции? Почему я здесь?» Адамс снова забросил ногу за ногу. «Случилось так, что я в противоположном лагере. Я догадываюсь, что рискую головой, но так оно и есть. Если я смогу вырыть О'Брайену яму, я сделаю это. Относительно тебя у меня есть мысль. Если я докажу, что Дорман убийца, я заставлю О'Брайена раскрыть карты. Сестра Дормана будет давить на О'Брайена, и он может сделать неверный ход. Я хочу, чтобы мои люди охотились за тобой за тем, чтобы я мог охотиться за Дорманом. Поэтому я привез тебя сюда. Очень важно, чтобы тебя не поймали, пока я не поймаю Дормана. Я постараюсь, чтобы Линдсей Берт помог тебе. Если я смогу убедить его, он позаботится о тебе. Но ты должен запастись терпением. На это может уйти несколько дней и даже недель. Здесь ты в безопасности, но не высовывайся на улицу. Мои люди умеют работать. Они ищут тебя и найдут, если ты высунешься». «Но скоро возвращается моя жена», — с беспокойством произнес Кен. «У меня есть работа. Не могу же я...» Адамс поднял руку. «Минуту. Я же объяснил тебе, во что ты вляпался. Жена и работа сейчас на втором плане. Тебе надо заботиться о своей шкуре. Если тебя схватят, тебе конец. Не забывай об этом». «Но это же нереально. А если вы не найдете Дормана, что со мной будет?» «Об этом подумаем, когда придет время». Адамс допил виски и поставил стакан. «А теперь успокойся. Ты остаешься здесь. Я возвращаюсь в главное управление. Посмотрим, чем они там занимаются». «Я забыл сказать вам, что в тот вечер видел в Голубой Розе Гильду Дорман», — сказал Кен. «Вы знаете, что она и Фэй Карсон когда-то вместе снимали квартиру?» Адамс надел шляпу. «Я не знал, но не вижу, что нам это может дать. Забудь обо всем. Положись на меня». «Я бы хотел увидеть адвоката», — неуверенно произнес Кен. «У тебя будет для этого масса времени. Успокойся, ну. Здесь ты в безопасности. Ложись спать. Вон там есть свободная комната. Мне надо идти», — сказал Адамс и, кивнув на прощание, вышел. Кен встал, подошел к окну и увидел, как удаляется машина лейтенанта. Он был в смятении. Ситуация, в которой он оказался, была невероятной. Его беспокоила мысль, что Адамс использует его в своей политической игре. Если повезет, все будет хорошо. Если не повезет, Адамс умоет руки. Кен подумал об Энн, о том, как она вернется в пустое бунгало. Он не может бесконечно оставаться здесь. Лучше всего нанять первоклассного адвоката и отдать свою судьбу в его руки. Он размышлял над тем, какого адвоката ему нанять, когда зазвонил телефон. Мгновение он колебался. Затем, подумав, что ему может звонить Адамс, снял трубку. «Это вы, лейтенант!» В трубке раздался густой низкий голос Сэма Дарси, который Кен мгновенно узнал. «Лейтенанта нет. Я думаю, он в главном управлении». Последовала пауза. Затем Дарси произнес. «Вы можете принять сообщение?» «Думаю, да». «Окей. Передайте ему, что парня, похожего на Джонни Дормана, видели на крейсере Такса Уиллоу Понт. Мой человек видел его мельком и не уверен, что это он». Кен почувствовал, как от волнения у него похолодела спина. «Я передам». «Крейсер стоит на якоре в устье реки. Адамс знает». «Окей», — сказал Кен и повесил трубку. Некоторое время он стоял, размышляя, затем снял трубку и позвонил в полицейское управление. «Соедините меня с лейтенантом Адамсом», — сказал он дежурному сержанту. «Его нет. Кто звонит?» «Он выехал. Разве его еще нет?» «Он приехал и уехал снова. Что передать?» Кен опустил трубку. «А если Дорман покинет крейсер до того, как Адамс узнает о сообщении Дарси?» — думал Кен. «Если он хочет выпутаться из этого дерьма, то должен сам себе помочь. Он отправится на берег и будет наблюдать за крейсером, пока не придет Адамс». Кен подошел к столу, записал сообщение Дарси, добавил, что он отправился на поиски крейсера и просил Адамса прибыть как можно скорее. Кен оставил записку на столе, схватил шляпу и вышел из комнаты. Он осторожно открыл парадную дверь. Шел дождь, и влажная темнота вселяла чувство безопасности. Он спустился по ступеням и, повернув налево, быстро зашагал в сторону реки.